Проводив блондиночку взглядом, Иван Григорьевич распаковал конверт, подготовленный слугой, с генеалогическим древом княгини Виноградовой, чтобы спустя минуту взбеситься и испепелить бумагу. Суки! Беда пришла откуда не ждали. Со стороны Виноградовых как раз проблем не возникло, а вот короткая сводка по роду Комариных преподнесла сюрприз. Отец княгини обладал слабым даром огня, перенятым не пойми от кого. Такое тоже случалось, когда в роду было намешано различных кровей, но такого Иван Григорьевич точно не ожидал. Прабабка нынешней княгини была из франкского рода Бенуа, известного на всю Европу гадюшника. Кого там с кем не скрещивали ради обретения полного пасьянса разновекторных магических даров. По официальной версии Бенуа считались стихийниками, родом созидательным, а сама фамилия произошла от слияния Бон, хороший и Яу, вода. Но великий князь знал и еще одну трактовку этой фамилии и знал не понаслышке, ведь его мать происходила из боковой ветви именно этого рода и трактовала свою фамилию как производную от бога Бенну, египетского аналога Феникса. Похоже, чтобы получить контроль над своей армией, мне придется либо жениться на княгине, либо ее убить. Солнечная Нека уже была осведомлена, что ее план не удался. Такисима, на какое-то время исчезнувшая с морских просторов, снова находилась на своем месте. Драконов не было видно, а весь пантеон будто затаился, занимаясь своими делами и игнорируя из ниоткуда появившегося чужого бога. Такой вариант солнечную Нека не устраивал. Размышляла она и о неосмотрительно данном императором Мацухито слове не причинять вреда роду Комариных, куда теперь входила и беременная сучка Таймы из Фес. Вот дрянь, сначала сколько крови кузине выпила, а теперь и мне не хуже кости в горле застряла. Мысли о вариантах вмешательства, плавно оформлявшиеся в некий новый план, прервало появление дочери. Золотистая кошка появилась, шипя и брызгая солнечными зайчиками, словно маленькими молниями. Сучка чешуйчатая, дрянь, бушевала дочь, выпустив когти и оставляя на камне отчетливые следы. Что тебя так расстроило, дитя? Позволила себе поинтересоваться бедами своего лучика богиня. Дочь, по сути, еще самый настоящий котенок, отчаянно старалась доказать свою взрослость, но когда начинала злиться, то абсолютно переставала контролировать себя. Нинг, она, у кошечки топорщились усы от возмущения, и попросту не хватало слов. Она меня обогнала, красный хрыч готовит ее к правлению, быть того не может, лениво покачала хвостом богиня-мать и подставила лицо солнцу, вы же неразумные дети, вам еще копить и копить силы, какое правление, вам пока и деревушку доверить нельзя, не говоря уже об императорских родах. Прикрыв глаза от удовольствия, Нека не заметила, как злобно уставилась на нее дочь, а вот и накопила. Вскипела кошечка, сделала ставку на этого смертного, а он стал богом и с ней силой поделился, а ты мне запретила. Дочь солнечной Нека никогда не станет шлюхой и подстилкой для человека. Обманчиво спокойно отреагировала на претензии дочери богиня. И это говорит мне та, кого за глаза в пантеоне называют гулящей кошкой. Не осталась в долгу юная богиня. Выбирай рай слова, промурлыкала Нека. Но в этом мурлыканье явственно слышалась угроза. «Мы всегда гуляем сами по себе. Не буду. Ты вечно путаешься непонятно с кем, а результата нет. Думаешь, я слепая и глухая? Не еет. Такисима на месте, а красный хрыч тебя оприходовал и был таков». Хвост солнечной Нека взметнулся и удавкой сжал горло родной дочери, поднимая ту в воздух и не давая коснуться ногами каменного пола. «Еще слово, и ближайшую тысячу лет проведешь самой обычной магичкой». Юная богиня при всем желании не смогла бы выдавить из себя ни звука, а потому только закивала головой на манер болванчика, давая понять, что все осознала. Хвост разжался, выпуская из захвата свою жертву. «Свободно, и не попадайся на мне на глаза какое-то время», таким же расслабленным голосом завершила разговор солнечная Нека, возвращаясь мыслями к вопросу выдавливания из Фиса со своей территории. Юная богиня отдышалась и исчезла с поля зрения матери, но мысли ее были полны отнюдь не смирения. Похоже, эта тварь Нинг была права, старики никогда добровольно не поделятся своими кормушками. Ну что же, с порталами в этом оке была самая настоящая проблема. Меня снова вынесло не туда, куда нужно. Это я понял, когда под ногами громыхнуло и валун, на котором я оказался, начал вдруг заваливаться. Вокруг стояла завеса пыли и песка, поднятая взрывами. Не успел я прийти в себя от звона в ушах, как совсем рядом земля содрогнулась, и соседний валун начал крениться. Цепочкой подряд валит, что ли? Мелькнула мысль, и я принялся искать шнуры для подрыва. Они нашлись тут же, расходясь в разные стороны огненными дорожками из центра к валунам в первом круге, состоящим из фиолетовых камней. Большинство шнуров должно было вот-вот догореть и вывернуть камни, словно молочные зубы у ребенка. Не придумав ничего лучшего, я попросту накинул на каждый валун щит из собственной крови. Ну не стихийник я, а кровь была единственной жидкостью в пустыне мне подконтрольной. Шнуры догорали до границы щитов и тухли, сизым дымком вздымаясь в предрассветное небо. Кто-то вдалеке завозился, заподозрив неладное, когда не прогремел очередной взрыв. Да какого демона? Подумалось мне, убью всех и дело с концом, но память услужливо напомнила о странном образце. Интуиция подсказывала, что это был не тот случай, чтобы рубить с плеча. Я цветасто выругался. Хрен с вами, граждане мародеры. Поспите, пока не рассмотрю ваши рожи поближе. Одним махом я отправил всю местную братью в сон, а сам отправился на ближайший стук сердца, отбивавший уж больно знакомый ритм за ближайшим песчаным наносом. Я поднялся в воздух, чтобы не тащиться по песку, но стоило мне перелететь гребень, как в меня один за одним выстрелили из нескольких вполне себе немагических револьверов, оцарапав предплечье и левый бок. Это же кто это у нас такой невосприимчивый к магии крови оказался? Я, конечно, использовал самый простейший арсенал, не особо заботясь о применяемой силе в конструктах. Было лишь одно ограничение, которое я неосознанно вплетал в каждое использование магии крови, защищая родную кровь. Наконец, дождавшись, когда отзвучат все 12 положенных выстрелов, я приземлился возле массивной фигуры в военной форме с замотанным платком лицом. Ба, да это же носитель той самой странной крови. Красавица, открой личико. Пошутил я, подходя к торопливо перезаряжающему револьверы противнику и утолщая кожу до уровня драконьей чешуи. Магические щиты все равно от голой физики не спасли бы. Красавца буш-бордел тиска. Процедил этот уникум сквозь зубы до боли знакомым не только настоящему Михаилу, но и мне голосом, но с дичайшим акцентом. «Млядь, дед, ты же умер». Глава 7. Мужик как раз успел перезарядить револьвер, но выстрелить ему я не дал, попросту вырубив ударом пальцев по шее. Мне нужно было подумать. Информации отчаянно не хватало. Если уж я вынул остатки души деда из реки времени для беседы, то подстроить свою смерть он никак не мог. Тогда это кто? Я сорвал платок с лица стрелка и снова опешил. Похож, мать вашу, очень. Не один в один, усики крысиные да бородка козлиная уж больно уродовали лицо. Я даже подергал их, думал, не настоящие, а нет. Да к демонам все. Я пустил мужику кровь и принялся жадно путешествовать по памяти крови, пока не уткнулся в выжженный контур защиты в виде огненной птицы. Я похоже и ставил на Агафью, чтобы никто не смог ничего считать с памяти ее крови. Только там была моя личная отметка, а здесь, это еще что такое? Нет, полученной информации хватило, чтобы чуть сорвать покров таинственности, но не особо сильно. Звали сего пристранного господина Николя Бенуа, и был он одним из членов клана, по градации сил расположившись где-то во второй десятке, а вот по уму входил в пятерку управленцев. Надо бы и себе взять на вооружение структуру клана, уж больно она у них интересная получилась. Хотя и мой вариант оказался вполне жизнеспособен, как показала практика. Отвечал Николя за изучение древних манускриптов и артефактов. И сейчас он находился здесь во второй по счету экспедиции, желая выковырить экранирующие щиты и перевести в поместье Бенуа для прокачки всех членов рода. Он прекрасно осознавал, что на новом месте сила ока может уменьшиться, но даже в таком случае система экранирования и концентрирования магических потоков принадлежала бы исключительно роду Бенуа, а не прокачивала всех желающих, узнавших о столь поразительных свойствах природного объекта. Наложить загребущую лапу на пустыню Бенуа не могли, поэтому решились на прихватизацию ничейного добра. Да, с целью вандализма стало все понятно, а вот с кровью, родством и внешностью не очень. И ведь память Михаила хранила смутные воспоминания о некой прабабке из рода Бенуа, но конкретики в них не было, а потому я позвал единственного эксперта по родовой генеалогии, известного мне. «Агафья, а не могла бы ты посетить меня? У меня тут для тебя кое-кто есть». Позвал я бабушку. «Важный?» – переспросила вампирша. «Очень», – подтвердил я и уточнил. «Открывать портал? Погоди, хоть что-нибудь накину?» Рассмеялась бывшая тень и спустя секунду скомандовала. «Открывай!» Зеркало портала засияло одновременно с появлением огня вокруг Николя Бенуа. Кожа его начала олеть, будто накаляться, а одежда тлеть. Вампирша среагировала моментально, стоило только скользнуть взглядом по лицу несчастного, начавшего приходить в себя. Метнувшись тенью, она от души врезала в челюсть ошалевшему от увиденного французу. «Уж поверьте, я бы тоже ошалел, если бы на меня вывалилась полуголая девица, на которой из одежды были чулки, корсет да нечто, что и трусами назвать не получалось. Одни сплошные тесемочки да треугольник ткани спереди». И вот пока француз, как и любой нормальный мужик, облизывался на эти прелести, ему прилетел хук справа, а затем слева, а после и контрольный апперкот, откинувший голову болезного и заземливший ее о ближайший камень. «Сука!» — выругалась Агафья, намереваясь продолжить экзекуцию бесчувственного тела, но я ее остановил, обняв за плечи и прижав к себе. «Стой, это не он, не дед, дед умер, убью гада», — шипела вампирша, все еще порываясь достать бедного Николя. «Агафья», — встряхнул я бабушку, — «это не он, это некий Николя Бенуа, но он очень похож на деда, и в нем есть кровь комариных. Для этого я тебя и позвал, разобраться». Вампирша нахмурилась и обмякла в моих руках. «Можешь отпускать, добивать не буду», — выдала она и присела возле француза, разглядывая как неведомую зверушку. «Похож, сученыш, спасу нет, руки так и чешутся ему жизненный путь укоротить». Сам в шоке, не стал кривить я душой. «Ты у нас по международной политике местный специалист, да и семейные родословные составлял лично, так что просвети меня, откуда этот мог взяться, раз его даже моя магия зародича признала и не усыпила. К комару у меня тоже вопросы имелись, но дергать его сейчас на восстановлении после схватки с драконами я не стал. Стоило попробовать разобраться самим». Взгляд мой невольно возвращался к филейным прелестям вампирши, почему-то заканчивающихся ботинками на высокой шнуровке. «А откуда я тебя сдернул?» Любопытство не порок, просто хотелось верить, что не с любовника в разгар постельных игрищ. «Ай!» — отмахнулась бывшая тень, с практикума по ведению боевых действий в условиях дефицита классического оружия. «А это оперативная разведывательная форма», — сама вампирша посмеивалась, глядя на мою реакцию. «Мы, кстати, где, а боги его знают?» — честно признался я. «Ольга называет это место оком Сахары, но где оно нынче находится мы, скажем так, не определяли. Я построил портал по воспоминаниям эмпатки». «Зашибись, красавец!» — подсокала языком Агафья. «А если бы оно ушло в жерло вулкана, и тут вы такие красивые?» Вопрос остался без ответа. «Дуй за девочкой, а я пока по карманам у нашего Николки пошарю, определю наше местоположение, да заодно его кровушкой освежу некоторые воспоминания по клану Бенуа, а то, знаешь ли, после второй сумеречной битвы не вся память восстановилась по щелчку. Некоторым воспоминаниям толчок нужен». Портал, ориентированный на Ольгу, открылся без сбоев. Эмпатка так и сидела, прислонившись спиной к трициклу. На голове у нее была странная блестящая шапочка, чем-то напоминавшая бумажный кораблик, а сама Ольга бесцельно катала несколько белых камешков по песку. На открывшийся портал она отреагировала вяло, попытавшись встать, но ее снова повело. «Ты как?» Я присел рядом и за подбородок приподнял ее лицо к своему, всматриваясь. «Терпимо», — выдохнула она. «Как громыхать перестала, полегче стало. Пойдешь наверх, а уже все?» «Ну нет», — честно признался я, «но убить вандалов я всегда успею. Тем более у нас тут родная кровь откуда ни возьмись нарисовалась. Будем выяснять откуда, но подрывов мы больше не допустим. Я, пожалуй, тогда здесь посижу», — покачала головой эмпатка. «Кажется, чем ближе буду, тем больнее будет. Тебе здесь одной не страшно будет? Ты что, я же здесь под максимальной защитой. У меня шапочка из фольги». Слабо улыбнулась эмпатка, показывая себе на голову. «Вот уж не думала, что у этого мифа есть под собой основания. Адамантий, о чем она? У них в мире кое-кто защищался от излучения шапочками такой формы из блестящего материала, окна им закрывали. Ну вот я и изменил форму, если ей так привычней. Понятно, что ничего не понятно. Мы постараемся быстро». Я приобнял эмпатку и вернулся обратно на поверхность, где Агафья как раз закончила обчищать карманы Николя и рассматривала старенькую потертую бумажную карту, на которой был отмечен маршрут и схематическое расположение ока. Оглянувшись, я понял, что вампирша успела сделать не только это. Остальные участники экспедиции теперь лежали сваленные в одну кучу и с весьма хитро связанными за спиной руками и ногами. Отдельной горкой лежало холодное и огнестрельное оружие, собранное у вандалов. Да, я говорил, что тени в хозяйстве исключительно полезны. Забудьте. Я не представляю, с каким скрипом Агафью отпускали на пенсию с такими-то способностями. О, внучок, давай-ка мы его с тобой допросим ласково. Я тут свои вопросы набросала, добавь свои и приступим. Фонтанировала энтузиазмом Агафья. Я пробежался взглядом по списку вампирши и присвистнул. Там было все. От международных и династических связей клана до перспективных маготехнологических разработок и наличия реликтовых артефактов в родовой сокровищнице. Ты же понимаешь, что половина, если не две трети из этого у него под клятвой. На всякий случай уточнил у Агафьи. Не ответит. Инстинкт самосохранения посильнее инстинкта размножения будет. И к тому же кое-что я и сам тебе потом расскажу из того, что у него по памяти крови просмотрел. Без проблем, вычеркни известное, и приступим. Вампирша вогнала клыки в шею Николя и выпустила яд. Француз дернулся, приходя в себя, но его глаза тут же затянуло масляным блеском. Он с таким подобострастием взирал на Агафью, что еще чуть-чуть и начал бы целовать мыски ее пыльных ботинок. «Госпожа, я...» Он запнулся, но все же продолжил. «Я сделаю все, чтобы вас осчастливить. Тогда ответь, мой дорогой, на наши вопросы», промурлыкала вампирша на ухо Николя. «Какое отношение ты имеешь к роду Комариных?» Разговор шел на французском, но я все прекрасно понимал. Благо, дед в свое время настоял на включении этого языка в программу обучения Михаила. Интересно, не из-за того ли, что прабабка была из родом из Франции? «Я не имею никакого отношения к роду де Москита, моя госпожа. Тогда кто твои родители, Николя Бенуа?» Перефразировала вампирша. «Я, сирота, моя госпожа, меня воспитывал род». Мне показалось, или его голос уже не сочился таким обожанием, как раньше, что записано о тебе в родовых метриках. Продолжала упорствовать Агафья, а я же заметил, как вены на руках у Николя принялись светиться алым, будто по ним то и дело пробегал огонь. Зрачки Бенуа закатились, глазные яблоки покраснели, рот открылся, и из него вырвался столб пламени вместе с фразой «Я, дар богу Бену». Агафья успела уйти в тень, а передо мной Николя превратился в некое подобие огненной птицы. Жар птица это или еще какое порождение огня, мне было не особо интересно. Я резко взмыл в воздух, налет у меня и постась на змеиную, когда на место, где я только что стоял, ударил столб пламени. «Вы посмели посягнуть на дар богу и поплатитесь за это». Из горла Николя клекотали угрозы вперемешку с пламенем. Похоже, кто-то нечасто использовал оборот. Интересно, как его с такими способностями отнесли лишь в двадцатку по силе? Или определять родных со вторыми ипостасями в младшие рода – это повсеместная практика? Птичка взмыла в воздух и попыталась меня догнать, но даже моих скудных полетных умений хватило, чтобы уйти из-под ее огня. К тому же я поднимался все выше, что у преследователя с непривычки получалось из рук вон плохо. Николя выматывался все больше, бестолково махая крыльями, чтобы удержаться в воздухе. Его пламя стало терять яркость, а вместе с ним затухал запал нашего огненного родственничка. Похоже, он тоже почувствовал угрозу, раз экстренно начал снижаться, чтобы не грохнуться с высоты в несколько десятков метров. Но осознание пришло слишком поздно, и последние 10 метров Бенуа летел уже голышом и без сознания. Я чудом успел подхватить его хвостом, не дав разбиться. «Бабуль, выходи!» Позвал я вампиршу. Отлетался наш огненный птиц. Агафья тут же вышла из тени соседнего валуна и принялась снова разглядывать теперь уже голозадого француза. Одежда и волосы на нем сгорели полностью, как и борода с усами, брови до ресницы. «Тьфу!» — сплюнула вампирша, уже занеся руку для удара, но вовремя остановившись. «Так еще сильнее похож стал. Ты мне лучше скажи, что такое дар богу?» Попытался я отвлечь вампиршу от рукоприкладства, а чтоб я знала, задумчиво прикусила та губу в раздумьях, и ведь так бестолково летал, что, похоже, у этого петуха огненного первый оборот был, да и допрос наш как-то уж очень быстро завершился. Я показал через кровную связь Агафье все, что успел просмотреть из памяти крови Николя, а может и правда не врал, про комариных там вообще не намека, засомневалась вампирша, может и не наша кровь, может это копия, как копию Рейны твой папаша сделал. Нет, я покачал головой, кровь точно наша, сама же пробовала, да и сходство с дедом, сама видишь, какое. И магия крови у него есть, только не развитая, у него огонь, основная стихия, он и яд твой выжиг огнем, и не иллюзия он тоже, ведь после оборота с него иллюзия бы слетела, Как пить дать? Слушай, а может, ну его, неуверенно предложила Агафья. Сделаешь свои дела, и уйдем, нам еще таких проблемных родственников не хватало. Своего геморроя навалом, отгружать вагонами можем. Дорогая, у меня комаринской крови не так много, чтобы я ей вот так разбрасывался. Так что забирать будем и разбираться. Мне больше интересно, как его комара проморгал. Это же мы с сестрой не последние комарины, выходит, были. А если у этого еще и семья имеется, но я тут же оборвал себя. Странно, что семьи не имеется. В памяти крови ничего такого нет. Я открыл портал в каземат Хмарева и самым бессовестным образом реквизировал блокираторы магии по форме наручников. А после, чуть подумав, добавил к ним еще и ошейник. Так оно надежнее. Бог у Николя уж больно жадный оказался, свое просто так отдавать не захотел. Защелкнув все украшения на родственничке, я чуть успокоился и решил даже пожертвовать для Николя один из алхимических пузырьков с тонизирующим эффектом. Что с остальными делать будем? Задала сакраментальный вопрос Агафья, рассматривая два десятка военных с нашивками не то водопада, не то ручья на форме. Клановая охрана. Убивать не с руки. Вроде бы как и родственники, хоть и дальние, пожал я плечами. Где убину, а штаб-квартира? Вернем, чтоб дальше вандализмом не занимались и нам не мешали. Агафья нахмурилась, что-то вспоминая. До революции была в замке Бри-Контрабер, но после многих аристократов разметала по Европе, словно пепел с погребального костра. Я еще раз покопался в памяти крови Николя и, сориентировавшись в его воспоминаниях, открыл портал в место, откуда родственник начал свою экспедицию к Оку. Палаццо Боромео на озере Лаго Маджоре, регион Пьемонт, свадьба графа Висконти Боромео. Наследник князя Деллюва Микаэль веселился напропалую. С момента снятия личного проклятия в землях русов он только и успевал менять любовниц. Кажется, за последние 3 месяца в его постели перебывала добрая половина вдовушек по ту и эту сторону Альпы, треть замужних скучающих аристократок, желающих пощекотать себе нервы и не только встречами с Микаэлем. Нынешнее празднество не стало исключением. Маскарад, устроенный на второй день свадьбы графа Висконти Боромео, лишь набирал обороты. Гости в масках, упиваясь вином и безнаказанностью, открыто заигрывали друг с другом, формируя пары на ближайшие часы. Некоторые, самые смелые, уже обжимались в скрытых нишах дворца и не менее скрытых беседках внутри каскадных садов палаццо. Сам Микаэль тоже времени даром не терял, лаская безутешную вдовушку графа Камилла. Граф, при жизни носивший герб двугорбого верблюда, тогда же при жизни обзавелся еще и парой рогов стараниями своей молодой супруги Беатричи. Сейчас же 20-летняя вдова со всей страстью отдавалась Микаэлю уже на правах абсолютно свободной от обязательств дамы и тайно лелеяла надежды в будущем стать еще и княгиней Деллюва. На колени перед любовником Беатричи опустилась абсолютно сознательно и сознанием дела принялась доказывать все свое рвение в будущей брачной гонке за место княгини в одном из влиятельнейших родов Пьемонта. Занятая демонстрацией возможностей, она и не заметила, как за ее спиной открылось зеркало портала. Микаэль же спинным мозгом почувствовал опасность, но момент был настолько пиковым, что он попросту не смог прервать любовницу. Отпуская на волю удовольствие, наследник князя с удивлением отметил, что ему ни о чем беспокоиться, ведь неожиданными гостями оказалась парочка весьма знакомых ему по поездке в империю руссов личностей. Именно они, дальняя родня через лозы рода винограда, перегружали из пустыни связанных людей в родовой форме бенуа. Микаэль думать забыл о стараниях Беатричи, разглядывая баронессу Камарину в корсете, чулках и грубых армейских ботинках. Ниже корсета он не смог рассмотреть даже коротеньких панталончиков. Кажется, несмотря на доставленное удовольствие, он снова был готов к любовным баталиям, чем немало впечатлил ничего не понимающую Беатричи. Любовница дернулась было отстраниться, но Микаэль ей не позволил уже из соображений безопасности своих давних знакомых. Все же снятие проклятия того стоило, чтобы сейчас прикрыть их маленький демарш. Тем более, что все люди Бенуа были живы и здоровы. Уж Микаэль, как маг жизни, в этом был абсолютно уверен. Они просто крепко спали. Заметив движение в садовой беседке, напряглись уже комарины, но Микаэль отпустил лозы винограда, и те надежно упаковали в коконы два десятка вновь прибывших человек Бенуа и растащили по углам зеленого лабиринта. В темноте никто особо и не заметил бы два десятка зеленых холмов, вдруг появившихся в саду. Его тезка Микаэль, узнав родственную магию, сверкнул белозубой улыбкой и приложил пару пальцев к лбу, выражая молчаливую благодарность. Он с баронессой исчез в портале, который тут же закрылся. «Может, стоит еще раз навестить империю русов?» – задумался наследник князя Делюва. «У них там тоже достаточно красивых вдовушек. Лозы, прикрывающие гвардию Бенуа, истаяли. Люди должны были вот-вот проснуться. Беатриче, душа моя, уже прохладно!» – осторожно отстранил он девушку. «Предлагаю продолжить в палаццо». Любовница послушно согласилась, одергивая платье и приводя в порядок прическу. Маска все так же прикрывала ее верхнюю половину лица, оставляя в доступе шаловливый ротик. Беатриче, заметив внимание к своим губам, облизнулась призывно. «Пожалуй, русские вдовушки еще потерпят. У меня есть еще здесь дела», с предвкушением подумал наследник князя Делюва. Глава 8. Да, с возвратом людей Бенуа мы знатно облажались. Оказалось, я открыл портал не в безлюдный сад с тенистой беседкой, удаленной от человеческих глаз, а прямо на какое-то местное торжество. Гремела музыка, дар крови улавливал сотни биений сердец, по садовым беседкам предавались любви опьяненные гости, и тут мы с двумя десятками спящих тел. Осознав ошибку, я уже хотел было захлопнуть портал, но на нас никто не обращал внимания. Агафья, воспользовавшись заминкой, споро перекидывала связанных бойцов в садовые кусты. И тут я распознал кровь в ближайшей к нам беседке. Пользуясь освобождением от проклятия, мой тезка и несостоявшийся жених Кирана Микаэль Делюва вовсю развлекался с некой молодой особой, придерживая голову той на уровне пониже своего пупка. Нас он тоже заметил, потому и не дал любовнице возможность обернуться. Кроме того, прикрыл лозами наши посылочки и растянул по разным углам садового лабиринта. Отсалютовав ему в благодарность за помощь, мы с Агафьей удалились. Весь визит занял от силы минуту, и нам просто повезло, что в нише был наш старый знакомец, а не кто-то другой. Тогда работать пришлось бы уже Агафье. Что с этим делаем? Вампирша покосилась на Николя. В Хмарево переправляем. Там божественные силы не действуют. Там и допрос повторим. А пока усыпить бы его до нашего возвращения. Агафья кивнула, приняв распоряжение, и за руку заволокла глазадого Николя Бенуа в зеркало портала. «Вы его хоть укройте чем-то, а то околеет мужик. У нас не пустыня. Не учи ученого», — беззлобно огрызнулась вампирша, и я захлопнул портал. Прежде чем спускаться за Ольгой, я внимательно рассмотрел вывернутые взрывами камни. Судя по состоянию импатки, их нужно было как-то вернуть на место, чтобы ей полегчало. Осмотр мест крепления не принес радостных результатов. Я надеялся, что щиты валуны вставлялись в некие разъемы, но, к сожалению, это было не так. Взрывчатка их попросту откололи от основания. Прирастить их обратно у меня не вышло бы, но это не означает, что не получилось бы и у эргов. «Не подсобишь в одном вопросе по твоему профилю», — обратился я к Ксандру, которому временно пришлось перестать сопровождать сестру на период нашего спектакля для великого князя. «Давай», — согласился Эрк, — «все равно сижу в горах безвылазно». Я открыл портал с изнанки сестры в пустыню и показал Ксандру свою проблему. «Да разве же это проблема?» — хмыкнул тот. «Здесь дел на 5 минут, но с выводами он, конечно, поторопился. Возврат ко мне и на родные места занял не 5 и даже не 10 минут. Каждый валун приходилось приращивать, восстанавливая некий энергетический рисунок. Это как пытаться срастить кровеносные сосуды или энергетические каналы», — объяснял Ксандр, смахивая пот в перерывах. «Нужно, чтоб совпало, тогда циркуляция восстановится и долечит остальное самостоятельно. Ну и к тому же здесь после взрывов ошметков столько, что приходится мозаику собирать. Мы в это время с Ольгой разбили лагерь на поверхности, установили палатку, сообразили перекус без использования артефактов. Помехи здесь были такие, что даже техноартефакты аспидов сбоили. Благо, Ольга собрала нам протпайки, да и Марта в отсек трицикла смогла вместить пирожки между склянок алхимии. Боги, храните нашу повариху. С блаженными лицами воздали мы должное ее предусмотрительности. После восстановления 5 подорвышей Ксандр решился осмотреть и остальную структуру ока. Вернулся он спустя 3 часа с неутешительными вестями. Если пытаться восстановить уже разрушенное, мне здесь на несколько месяцев работы. 3-е кольцо в диаметре больше 50 километров. Оно наиболее сильно пострадало. 1-е, километровое, за ночь подправлю. Тебе бы отдохнуть, заикнулся я. Да какой тут отдых, хоть от мыслей отвлекусь. Да и ночью работать будет сподручнее без жары. Да, а ведь вожаку ледяных гончих зной пустыни должен был доставлять немалый дискомфорт. Об этом я как-то совершенно не подумал, вызывая на помощь жениха сестры. Импатке после первых ремонтных работ сделалось получше, поэтому она предложила покараулить, пока мы будем отдыхать в тени палатки. Спорить мы не стали, но улеглись спать только после того, как оба выставили каждый по своей охранной системе оповещения на дальней границе ока, где возмущения магических потоков были минимальными и почти не создавали помех. Ксандр уснул, стоило его голове коснуться подушки, мне же все не спалось. Появление Николя выбило меня из колеи, уж очень много было несовпадений. Почему его считали слабым, или же на задворке клана его задвинули из-за отсутствия влиятельных связей и сильной родни? Кровь Николя еще не успела раствориться во мне, поэтому я поглубже погрузился в тот отрезок памяти, где он отчитывался об итогах экспедиции и доказывал действенность ока собственным подросшим уровнем владения магией. Пятерка? Серьезно? Он хвастался пятым уровнем огня? Это же какой он у него был до первой экскурсии? Ответ отыскался здесь же. Третий. Два уровня за одну месячную экспедицию. Не слабо. Мне за два уровня пришлось дважды чуть не помереть. Это что же получается? Сейчас Николя, скорее всего, прибавил один, а то и два уровня. Вероятно, поэтому и в птичку смог обернуться. Стало понятным стремление Бенуаза получить око любой ценой. Сейчас их клан имел достаточно много разноплановых магов, но все они имели средний ранг, от 4 до 7 уровня. Око же открывало для них прекрасные перспективы, и не только для них. И мне в голову пришла идея. Я связался с Арсением, обрисовав ему суть затеи, и принялся ждать. Великий князь Иван Григорьевич Кречет был всесторонне доволен своим визитом в Новороссийск. Местная школа-интернат для детей-сирот военного сословия и лазарет обогатились его стараниями на 5000 рублей золотом. Местами Ивану Григорьевичу казалось, что директриса того самого приюта готова была выпрыгнуть из своего корсета и поблагодарить благодетеля прямо на месте. Великий князь и до того не страдал от недостатка женского внимания, но с момента преображения и восстановления физической формы, женщинам стал интересен не только его статус. Всеобщее обожание имело несколько иной оттенок вкуса, в отличие от подобострастия. И этот вкус нравился Ивану Григорьевичу все больше и больше. А ведь дальше его влияние будет лишь усиливаться, а с ним и волна народной любви. Великий князь представил, как ему устраивают овации, как древним цезарем, вернувшимся из завоевательных походов. Такая мысль очень тешила его самолюбие. Нужно было лишь не упустить свой шанс. И шанс этот звался княгиней Виноградовой. Иван Григорьевич махнул рукой, подзывая личного порученца. Вот что, узнай там у себя, не появились ли в продаже слезы сам знаешь кого. Есть вероятность, что они нам понадобятся. Слуга кивнул, принимая задание. И сообщи княгине, что сегодня мы прибудем к ней в гости. Ящера выгрузили. Получив еще один кивок, Иван Григорьевич улыбнулся и подумал. Наконец-то, мы переходим к обязательной части программы. Я все же уснул. Сны в оке, как и предупреждала Ольга, были странными. Я будто смотрел сквозь течение реки на некие события из чужой жизни. Мелькали чередой арки порталов, в них уходили или, вернее, уплывали местные жители. Перемещались огромнейшие дворцы, стадионы, башни. Беглецы уносили с собой все, но кое-что они забрать с собой не могли. Око осталось, но в тех видениях оно выглядело совершенно иначе. Во-первых, оно находилось под землей. Во-вторых, наземная часть была неким раструбом и усилителем, а вот внутренняя и была нужной Ольге конструкцией. Во сне я видел, как один из местных рыболюдей с перламутровой кожей что-то говорил в основании огромной спирали ракушки. Только непонятна была громкость сообщения. Может, это была местная система оповещения, а мы на межмировой канал надеялись. Разбудил меня Арсений, успевший навести справки по моему предложению. Михаил Юрьевич, здесь получилась весьма неоднозначная ситуация. Ближайший город Уэден, бывшая португальская колония, выкупленная лично Николя Бенуаза без ценок вместе с ближайшими территориями. Так что теоретически он был в своем праве не только там находиться, но и открыть по вам огонь. Однако, нехорошо получилось. Если бы ко мне кто-то так заявился, я бы обиделся. А уж после похищения, как бы и вовсе себе врагов не нажить. Но Арсений продолжил свой доклад. Сложность еще вот в чем. Формально покупка колонии Уэден у португальцев оформлена на Николя Бенуа, но на сделке присутствовал поверенный семьей Баромео, что намекает на использование капиталов итальянцев. А это еще кто? Фанатики и верные последователи магии смерти. В свое время возглавляли охоту на магов крови по всей Европе. Имеют обширные родовые владения в Пьемонте. Мы хоть до этого им дорогу не переходили, ну как вам сказать? Арсений замялся с ответом. Да уж как есть. Формально наш род возник после окончания гонений на магов крови, а фактически, ваш дед отметился. Сути проблемы не знаю, но по молодости он погулял по Европе в поиске сильных магичек крови, ну и закусился с барами, которые его даже за аристократа не считали с 200-летним родом за плечами. У самих барами родовые метрики за 1000 лет перевалили. Тогда даже Комару вроде бы пришлось вмешаться. Все интереснее и интересней. Надо бы узнать у Агафьи подробности. Хотя, она ведь тогда еще не имела к нам никакого отношения. Остается Комара. Кто у них тотем? Черный единорог. Тогда понятно, в кого они такие противные, хмыкнул я. Черный единорог, тварь магическая, известная отвратным характером. Да, еще и маги смерти. Справки я наводил осторожно, но перекупить земли у них вряд ли выйдет, продолжил Арсений. Особенно нам, судя по эффективности местного артефакта, нам и так не светило. Но хоть узнали, с кем закусились. Спасибо, буду думать, что дальше делать со всем этим. Из палатки я вышел, когда солнце уже склонилось к горизонту. В пустыне ощутимо похолодало. У палатки сидела с закрытыми глазами Ольга. Шапочки у нее на голове уже не было. Лицо эмпатки было спокойным и умиротворенным. Она тихо напевала песенку. «Я на солнышке лежу». Почувствовав мой взгляд, Ольга открыла глаза и сообщила. «Ксандр проснулся на час раньше и уже отправился на обход. Что-то я не припомню, чтобы меня так легко усыпляли. Прости, но по-другому вы бы не успокоились и не отдохнули. А так око совершенно спокойно смогло сделать свое дело, и теперь вы полны силы и энергии». Ни капли не раскаялась Ольга. «На связь попробую выйти на рассвете. Нам под землю надо», — коротко пересказал я эмпатке свой сон, но та даже не удивилась. «Я тоже видела, но там же пелена, на пятачке ничего нет. Решили для начала дождаться возвращения Ксандра, а уж потом разбираться с местом связи. Пока любовались закатом, я успел поделиться новостями по Николя и стоящему за ним роду магов смерти. Ольга же отреагировала как всегда совершенно не так, как я предполагал. А давай на время устроим здесь заварушку между местными бедуинами, нам месяца хватит, пока все твои люди здесь поживут и уровни поднимут. Пока эти барами еще сюда людей отправят по новой, хоть кого-то подтянешь. А чтобы потом вопросов не было, даже заплатим Бенуа за гостеприимство. Идея хороша, но что-то мне подсказывает, что вернуть контроль за условно своим они смогут гораздо быстрее, чем за месяц. Да и я обещал, что мы придем, попросим о помощи и уйдем, не устраивая здесь конвейер. Ну тогда нам и ремонтом ока не с руки было заниматься, пожала плечами эмпатка. А так подарок слишком жирный для этих смертников получается. Мы не для них ремонтируем, а для себя. Не жадничай. Да что-то мне не очень нравится иметь под боком клан магов смерти, который сможет бесконечно пользоваться таким усилителем, задумчиво объясняла свою точку зрения Ольга. Закон, кто первый встал, того и тапки здесь не работает. Этак они решат себе потом на правах сильного всю Европу захватить, а там и в нашу сторону коситься начнут. Такой вариант был весьма и весьма вероятен. Но уничтожать целый клан превентивно, пока они еще и не задумались над чем-то подобным, было самонадеянно. Не пойман, не вор. Даже с великим князем мы решили разыграть многоходовку и дать ему самому решиться на предательство. С барами так не выйдет. Ре, а у тебя есть в запасе что-нибудь из пространственной магии, кроме порталов? Задал вопрос я деду. Все же он у меня теперь при силе. Да и опыт никуда не делся. Давай-ка более конкретно, что именно нужно. У меня кусок пустыни 50 километров в диаметре. Нужно спрятать природное место силы древней цивилизации, которые хотят под себя подгрести маги смерти. Могу только пелену навесить. Энергия она, правда, жрет немерено за счет визуального маскировочного поля и активного психофизического воздействия на все живое. Использовалась, если на великий дом напали. Закрывался вход для всех находящихся за ее пределами и отпугивались любые нападавшие. Пелена позволяла провести зачистку на своей территории, восстановиться и с новыми силами вести боевые действия. А длительность действия какая? Если на моих ресурсах, то максимум пара дней, а если найду к чему заикариться, то до нескольких лет можно продержать. Подходит, согласился я на временную меру, все равно лучшего варианта у нас пока нет. Палаццо Боромео, Пьемонт. Графа Висконти Боромео практически сдернули с молодой жены на срочное совещание. Альфонсо, вспылил уже далеко не молодой граф на младшего брата, постучавшего ему по плечу в самый ответственный момент, Если нам не объявили войну, то я продолжу начатое и вернусь к делам клана через сутки, когда моя молодая супруга в изнеможении не будет способна сдвинуть свои прекрасные ножки». Альфонсо, совершенно не стесняясь, склонился к уху брата и произнес лишь одно слово «Око». Слово возымело волшебный эффект. Граф скатился с жены и хлопнул ладонью по ягодице, введя бедняжку в стазис, чтобы через время вернуться к тому, на чем остановился. Накинув халат, Висконти отправился через потайной ход в кабинет, где его уже ожидало два других его брата. Подробности. Слово взял Карло, старший брат и глава службы безопасности клана. «Два часа назад обнаружено два десятка людей Бенуа в нашем садовом лабиринте. Все связаны и в состоянии сна. Имеются остаточные следы применения магии крови и магии жизни. Никто ничего не помнит и не знает, как там оказались. Последние воспоминания – начало подрыва щитов в Оке. Николя не обнаружен. Маяк на нем не активен с момента пересечения границы аномалии. Пошлите кого-то из Уэдена, пусть проверит. Уже. Им на дорогу туда-обратно часов пять нужно». Голос Карла звучал недовольно, будто Висконти учил его делать его же работу. «Он жив вообще?» Граф хмурился, пытаясь просчитать все возможные варианты. «Жив, душу постоянно караулим», — ответил Джованни, самый юный участник совещания и самый одаренный родовой магией. «Могли Бенуа вдруг призвать к себе свою заблудшую овцу?» Николя в собственном клане считался изгоем без права продолжения рода и ценился лишь за знания. Однако же науку во многих родах недооценивали, а потому бедному Николя под свои экспедиции и исследования частенько требовались деньги, которые ему заботливо предоставляли барами с некоторыми условиями. Другой вопрос, что, узнав о полезности последнего открытия, Бенуа вполне могли воспользоваться случаем и вернуть в род чудака, выплатив барами сумму, затраченную на выкуп старой португальской колонии. Но на этот случай у рода черного единорога имелись козыри на руках. Могли. Слишком жирный куш на кону, это уже Альфонсо вступил в разговор. Будучи аналитиком, он предпочитал рассматривать все варианты, даже самые невероятные. Отпечаток магии крови смогли определить, нет его, рассеян. Влияние точечное, не конструкт. Джованни хмурился, сложив руки перед собой в замок. Меня больше интересует, как к нам на остров смогли подкинуть два десятка человек, чтобы не сработала ни одна сигналка. Причем всех заботливо разложили по разным углам живого лабиринта. В дверь кабинета неуверенно постучали. Братья переглянулись, и Карло отправился проверять личность неожиданного гостя. Им оказалась их кузина Белла. Попеременно бледнеющая и краснеющая, она комкала в руках батистовый платок со следами крови, не решаясь сообщить новость. С учетом крайней замкнутости Белла и нелюбви к скоплениям людей, должно было произойти что-то из ряда вон выходящее, чтобы их менталистка не просто выбралась из своих подземных покоев, но и добровольно пришла к братьям на совет. Блокиратор магии на ее шее был расстегнут, что еще сильнее привело братьев в недоумение. «Бенуа», — выдавила она из себя, не поднимая глаз от пола, — «вам нужен редипринчиписка Микаэль Делюва». Не дожидаясь реакции на свои слова, Белла развернулась на каблуках и опрометью выбежала вон из кабинета, на ходу застегивая блокиратор. Глава 9. Машина великого князя проехала по каменному арочному мосту, перекинутому с берега через озерную гладь к замку Абрау. Вблизи стены выглядели еще массивней. Охрана на въезде остановила кортеж и, узнав о цели визита, пропустила гостей, пожелав хорошего пути. Великий князь въезжал в ворота родового гнезда князей Виноградовых, оценивая, насколько оно выглядело внушительнее и представительней, чем его жалкое поместье, оставшееся в наследство от отца. Все здесь было сделано умно. Расположение на скале над озером, защитный трехуровневый рубеж, наверняка, были еще и тайные ходы, уж в фортификации Иван Григорьевич разбирался, все же служба в армии в молодости не прошла даром. Абрау выигрывала во всем. Как так вышло, что он, племянник императора и носитель императорской крови, оказался в каком-то блошином углу, в то время как Виноградовы обладали вот этим? И почему дядя, приняв под опеку захерелый род, не подмял его под Кречетов? Это все уже могло быть кречетовским добром, но дядя со своим благородством упустил такую жемчужину. Уж он бы на его месте, но он был на своем и тоже не собирался так просто отступаться. Жизнь несправедлива, но мы несколько уравняем исходные данные, пробормотал Иван Григорьевич, разглядывая уже второй рубеж обороны. Судя по тому, что его то и дело пробивал мороз, по нему проходились защитными заклинаниями и, признавая безопасным, пропускали далее. Конечно, я безопасен, с добрыми намерениями иду. Тут он замялся, можно ли считать его планы добрыми, но пришел к выводу, что извечное счастье женщины в браке и материнстве, а значит, он однозначно едет осчастливливать княгиню, и не с пустыми руками. Жизнь в поместье кипела, везде сновали слуги и охрана в форме цветов виноградовых. От зелени начало рябить в глазах. На центральной башне развивался огромный флаг с гербом рода Виноградовых, и с сине-фиолетовой гроздью винограда на щите, оплетенном зеленой лозой. Удивительно, стоял же лет 100 пустой, а ни следов разрухи, ни запустения, ничего. Удивлялся великий князь, но вскоре ему стало не до этого. Автомобиль проехал третье кольцо стен, отшлифованных настолько гладко, что не верилось в их гранитное происхождение. С виду настоящее обсидиановое стекло. У крыльца замка мимо его автомобиля пронеслась арктическая зверюга княгини и рванула к огромному крытому фургону, где и перевозился усыпленный ящер. Обнюхав фургон со всех сторон, волчица вернулась к хозяйке и села у ее ног, скаля клыки в сторону автомобиля великого князя. Княгиня, как и подобало хозяйке, встречала дорогого гостя на пороге. Выглядела она так, что Ивану Григорьевичу стало тесно в штанах. Кожаные брюки в облипку не скрывали абсолютно ничего. Грудь обхватывал корсет, надетый поверх зеленой шелковой рубашки. На бедрах был пояс с парными ножнами, а волосы собраны в хвост японскими шпильками, которыми при желании можно было и убить. Княгиня присела у своей волчицы, отчего брюки еще теснее облепили ягодицы. Что-то сказав своей твари, она выпрямилась и улыбнулась подъезжающему кортежу. Улыбка эта была расслабленная и искренней, даже можно сказать, предвкушающей. Иван Григорьевич не стал дожидаться, пока ему откроют дверцу, а сам легко и пружинисто вышел из автомобиля, галантно склонившись перед княгиней. Обменявшись дежурными приветствиями, княгиня вдруг стрельнула лукавым взглядом и предложила: «Хотите ли освежиться, Иван Григорьевич, отобедать или сразу на экскурсию?» Это так отличалось от той холодной и грубоватой манеры общения, которую ранее демонстрировала княгиня, что князь даже немного растерялся. Неужели родные стены так влияют, или же его телесное преображение тоже возымело действие на Кирану? Как бы то ни было, но князю такие изменения очень нравились. «Знаете, княгиня, я, пожалуй, сменю одежду и буду готов через четверть часа, если вы не против», — очаровательно улыбался великий князь. «К какому климату готовиться? Там сейчас где-то плюс 25 и дикая влажность, так что имейте в виду при выборе одежды. Слуги проведут вас в ваши покои». Спустя четверть часа они в сопровождении десятки родовых гвардейцев с нашивками виноградного листа заходили в огромный склад высотой под 4 этажа. Склад этот скрывал внутри себя каменную арку, портал на местную изнанку. Он был весь покрыт непонятными рунами, над каждой из которых была ячейка под самые разные мокры. «Ох ты ж, мать моя женщина!» — на глаз оценил стоимость камней в арке князь. «Здесь мое содержание лет за 10. Это же сколько нужно зарабатывать, чтобы содержать эту дуру? Иван Григорьевич, уж простите, что без вашего разрешения мы решились перевести вашего ящера сразу наизнанку. Пожалели?» При этом княгиня сама подхватила его под руку и продолжила: «И чтобы загладить свою вину, сегодня я буду вашим персональным экскурсоводом. С такой женщиной, как вы, княгиня, хоть на край света». Почти не покривил душой Иван Григорьевич. А дальше его водили за ручку, показывая поля под восстанавливаемые виноградники, деревеньку с местными, даже несколько сторожевых башен, почему-то расположенных внутри защищенных территорий. Все чисто, опрятно, но все не то. Они медленно возвращались обратно к портальной арке по дороге, вымощенной брусчаткой. Заметив, что Иван Григорьевич заскучал, княгиня сообщила: «Ну, а теперь прошу в наши подземелья. Как и обещала, я предоставлю вам на выбор несколько тварей в обмен на вашего зверя». Великий князь оживился, но и напрягся одновременно. Слишком уж легко его решили провести в святая святых. Он-то думал, что туда придется пробиваться хитростью. Они под ручку вошли в здание со стеклянным куполом вместо крыши, прямо под которым зиял провал вниз. Что здесь раньше находилось? Княгиня: администрация рода и лабораторный корпус. Но потом защитная пелена истончилась и ослабла без подпитки, и сюда прорвались твари изнанки. Жителям приходилось самостоятельно отражать их атаки почти 200 лет, представляете? Они спустились на пару этажей вниз, а княгиня все щебетала: «Здесь мы планируем все переоборудовать под винные подвалы, правда, еще не решили, что делать с последним подземным уровнем. А что с ним не так, полюбопытствовал великий князь. Сами посмотрите, махнула рукой Кирана и пропустила Ивана Григорьевича в огромную пещеру, сплошь заставленную клетками. Многие из клеток были с вывороченными дверцами. Видимо, здесь был зверинец или собирали особо ценных тварей, пригодных для алхимических элементов. Где-то здесь должна храниться документация, старательно пряча надежду, предположил князь. Нет, что вы, здесь селекцией занимались, совершенно бесхитростно выдала княгиня главную родовую тайну. Виноградовы оказались очень талантливыми селекционерами. Мы до сих пор отлавливаем последствия их экспериментов в горах. Вот кого-то из них я бы и хотела вам предложить. Кирана показала рукой на самый дальний от входа ряд клеток, где теснились разные твари. В первой клетке у нас ледяная гончая, тварь второго уровня, боится тепла, легко дрессируется огненным хлыстом. Княгиня создала хлыст и щелкнула разок перед оскаленной мордой твари, отчего та тут же уселась на задницу и сомкнула пасть, опустив взгляд в пол. Это, они перешли ко второй клетке, каменный медведь, в перспективе может дорасти до четвертого уровня. Плохо дрессируем, неповоротлив, но почти неуязвим. Вместо кожи у него камень, а взмах лапы способен резать минералы как масло. А это, следующие слова княгини он попросту пропустил мимо ушей, ведь взгляд его скользнул по самой последней клетке, да так там и остался. Свернувшись кольцами, там покоилась розовая змея с редкими белоснежными жемчужинами чешуек. Глаза ее были удивительно разумны, будто бы она прекрасно понимала свое положение, но вынуждена была с ним мириться. Иван Григорьевич прошел к последней клетке. За десяток шагов ему показалось, что силуэт змеи расплылся и превратился в полуголую девицу весьма экзотической наружности, изгибающуюся под его взглядом. ЕС слитой крови огненной, отзовис все. Вдруг услышал он тихий шелест в своей голове. Не веря своему счастью, князь кивнул и создал на ладони самый обычный огненный шар. «Князь, вы меня слышите?» Привлекла его внимание княгиня. «Слышу, Кирана Юрьевна, если позволите, то я определился, хочу ее», безальтернативно указал Иван Григорьевич на змею. «Я как раз хотела сообщить, что она обладает некими зачатками разума и уже несколько раз пыталась бежать. Просто не хотелось бы позже получить от вас претензии». «Нет, что вы, княгиня, отныне эта красавица, моя головная боль», рассыпался в комплиментах Иван Григорьевич. «Если позволите, я бы хотел провести с ней какое-то время наедине для установления контакта. Конечно, как пожелаете, но через час за вами придут мои люди, чтобы сопроводить карки и подготовить к перевозке ваше новое приобретение». Палаццо Баромео, Пьемонт. Микаэль Деллюва предполагал, что за ним придут, но его статус в Пьемонте был таков, что навредить ему не смогли при всем желании. Как главный наследник князя, владеющего богатейшими виноградниками на севере Италии, что немаловажно, одного из сильнейших магов жизни на Апеннинском полуострове, он мог спокойно себя чувствовать даже в доме главных антагонистов, рода Баромео. Несколько веков назад разразившаяся война за сферы влияния позволила ослабить многие кланы, оставив у власти в Пьемонте две семьи, магов смерти Баромео и магов жизни Деллюва. Стараниями этих двух игроков остальные ушли на вторые роли, а то и вовсе канули в историю, как те же маги крови. Поэтому сидел Микаэль в кабинете графа Висконти в присутствии его братьев и спокойно попивал гостеприимно предложенное вино. Обвешанный артефактами, как девка на выданье, он мысленно решал, что и как расскажет, чтобы не нарушить шаткий нейтралитет между их семьями. «Эриди Микаэль, не проясните ли вы нам одну маленькую деталь, как на двух десятках связанных людей в нашем саду могли оказаться остаточные следы вашей родовой магии? Если опустить некоторые пикантные подробности, то открылся портал, и сексапильная барышня в корсете и чулках забросила их в сад как кегли. Я же решил, что это некая новая игра, затеянная вашим родом, и просто проверил их состояние здоровья на предмет повреждений. Я все же не бездушная скотина. Сила обязывает проявлять участие. Поскольку чувствовали они себя на удивление хорошо и даже спали, я не стал вмешиваться в ваши развлечения». «Да какие, мать смерть, развлечения, два десятка связанных людей на свадьбе», возмутился Карло, отвечающий за безопасность рода. «Дон Карло, если мы периодически закрываем глаза на устраиваемые вами охоты для тренировки молодняка, Это не значит, что мы о них не знаем. На этот случай я также решил закрыть глаза в честь свадьбы вашего дорогого брата графа Висконти. Граф взмахом руки приказал брату замолчать. Род Боромео будет вам признателен, если вы опишете портал и девушку. Насколько признателен, скучающе сбил Микаэль несуществующую пылинку с плеча. Слеза Бьянки вновь вернется в отчий дом.